Народу столпилось очень много, но все же ей удалось нагнать их в тот момент, когда граф Альтамира в двух шагах от нее подходил к подносу, чтобы взять мороженое. Он говорил Жульену, наполовину повернувшись к нему корпусом, и в это время увидел руку с расшитым манжетом, которая тянулась за мороженым с той же стороны. Вышивка, по-видимому, привлекла его внимание. Он повернулся совсем, чтобы видеть лицо, которому принадлежала эта рука. Его глаза, такие благородные и добродушные, мгновенно приняли легкое выражение презрения. «Вы видите этого человека?» — сказал он довольно тихо Жульену. «Это князь Арачелли, посланник. Сегодня утром он требовал моей выдачи у вашего министра иностранных дел господина Нерваль. Вон он там играет вист. Господин Нерваль, по-видимому, склонен меня выдать, так как в 1816 году мы вам передали двух или трех заговорщиков. Если меня возвратят моему королю, через 24 часа я буду повешен, а арестует меня один из этих смазливых господ с усиками». «Негодяи!» — воскликнул Жульен в полголоса. Матильда не упустила ни слова из их разговора. Скука ее пропала. «Нельзя сказать, что негодяи!» — возразил граф Альтамира. — Я вам сказал о себе, чтобы поразить вас более живым примером. Посмотрите на князя Арачелли. Каждые 5 минут он бросает взгляд на свой орден Золотого Руна. Он не может прийти в себя от удовольствия, видя на своей груди эту безделушку. В сущности ведь этот бедный человек — не что иное, как анахронизм. 100 лет тому назад орден Золотого Руна был высокой почестью. Но в те времена этот орден, конечно, прошел бы мимо него. Сегодня же среди этих знатных особ надо быть господином Арачелли, чтобы им восхищаться. Он мог бы перевешать целый город, лишь бы только получить его. — Не этой ли ценой он достался ему? — спросил с тоской Жульен. — Не совсем так, — ответил холодно Альтамира. — Кажется, он распорядился бросить в реку 30 богатых собственников своей страны, прослывших либералами. Вот чудовище! Мадемуазель де ля Моль слушала беседу с самым живым интересом, наклонив голову так близко к Жульену, что ее прекрасные волосы почти касались его плеч. — Вы еще очень молоды, — отвечал Альтамира. — Я вам рассказывал, что у меня есть замужняя сестра в Провансе. Она еще не дурна собою. Добрая и кроткая, прекрасная мать семейства, верная всем своим обязанностям, набожная, но и не ханжа. «К чему он клонит?» — подумала мадемуазель де ля Моль. «Она счастлива», — продолжал граф Альтамира. «Вернее, была счастлива в 1815 году, тогда я скрывался у нее в ее имении близ Антип. И вот в ту минуту, когда она узнала о казни маршала Нея, она принялась танцевать». «Возможно ли это?» — сказал пораженный Жульен. «Это в духе партии», — возразил Альтамира. «В 19 веке нет настоящих страстей. Вот отчего так скучают во Франции. Совершают самые ужасные жестокости без всякой жестокости». «Тем хуже», — сказал Жульен. «По крайней мере, когда совершаешь преступление, то следует делать это с удовольствием. Только в этом и есть хорошее, что их несколько оправдывает». Мадемуазель де ля Моль, забыв совершенно о достоинстве, подошла вплотную к Альтамире и Жульену. Ее брат стоял под руку с ней, привыкнув ей повиноваться, и осматривал зал, делая вид, что он остановлен толпой. — Вы правы, — говорил Альтамира. — Все делается без удовольствия. Даже и не вспоминают ни о них, ни о самих преступлениях. Я могу показать вам на этом балу, пожалуй, 10, которых можно было бы осудить как убийц. Сами они об этом позабыли, и общество тоже. Большинство из них расстраивается до слез, если их собака сломает лапу. На кладбище Пер-Лошез бросает цветы на их могилу, как вы шутливо называете это в Париже. Нас уверяют, что они соединяли в себе все добродетели храбрых рыцарей и повествуют о великих подвигах их прадедов, живших при Генрихе IV. Если, несмотря на старания князя Арачелли, я не буду повешен, если когда-либо буду иметь возможность пользоваться своим состоянием в Париже, Я приглашу вас пообедать с 8 или 10 убийцами, которые пользуются почетом и не чувствуют угрызений совести. Вы да я на этом обеде только будем чисты от крови. Но меня будут презирать и чуть ли не ненавидеть, как изверга и якобинца, а вас просто как человека из народа, пролезшего в хорошее общество». «Более чем верно», — сказала мадемуазель де Ламоль. Альтамира посмотрел на нее с удивлением. Жульен не удостоил взглядом. «Заметьте, что революция, во главе которой я оказался, — продолжал граф Альтамира, — не удалась исключительно потому, что я не захотел срубить 3 головы и распределить между нашими сторонниками 7 или 8 миллионов, находившихся в кассе, ключи от которой были у меня. Мой король, который сейчас горит нетерпением меня повесить, но который до восстания был со мною на «ты», дал бы мне высочайший орден, если бы я отрубил эти 3 головы и распределил деньги, ибо в этом случае я добился бы хоть частичного успеха, и моя родина обрела бы какую-нибудь хартию. Так идет все на свете. Чисто шахматная игра». «Тогда», — возразил Жульен с пламенным взором, — «вы не знали этой игры, теперь же». «Вы хотите сказать, что я отрубил бы головы и не стал бы жерандистом, как вы меня назвали как-то на днях?» «На это я вам отвечу», — сказал Альтамира с печальным выражением. «Когда вы убьете человека на дуэли, а это все-таки не так безобразно, как предать его на казнь палачу?» «Право», — сказал Жульен. «Любишь кататься, люби и саночки возить. Если бы я вместо того, чтобы быть ничтожным атомом, имел какую-либо власть, я повесил бы 3 человека, чтобы спасти жизнь 4. Его глаза горели сознанием своего презрения к пустым людским суждениям. Они встретились с глазами мадемуазель де Ламоль, стоявшей совсем близко от него. И это презрение, вместо того, чтобы смениться милым и учтивым выражением, казалось, еще усилилось. Она этим была глубоко оскорблена, но забыть Жульена было более не в силах. С досадой она отошла, увлекая за собою брата. «Мне нужно выпить пунша и побольше танцевать», — сказала она себе. «Я хочу выбрать лучшего на балу кавалера и произвести на него решительное впечатление. Кстати, вот известный наглец граф де Фервак». Она приняла его приглашение и пошла с ним танцевать. «Сейчас увидим», — думала она. «Кто из нас двоих будет более дерзок? Но чтобы вполне насмеяться над ним, надо его заставить говорить». Вскоре все остальные пары в кадрили танцевали только для виду. Не хотели терять ни одного остроумного высказывания Матильды. Господин Фервак смущался. Вместо мысли у него были наготове одни изящные фразы, он корчил гримасы. Матильда, которая и раньше была раздражена, была с ним жестока и приобрела врага. Она танцевала до утра, уехала домой, страшно усталая. Но в карете остаток ее сил обратился в печаль и досаду. Она видела со стороны Жульена презрение, сама же не могла ответить ему тем же.